«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется Сергей Михеев. Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что во второй половине часа Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Можно присылать эти вопросы на WhatsApp и Viber номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Дальше к большой международной политике, к санкционным, торговым войнам и так далее и тому подобное. Тут Китай ввел достаточно интересные симметричные санкции против компаний, которые расположены в Соединенных Штатах. Три компании, среди них Boeing Defense, это оборонная ветка известного всем авиастроителя компании Boeing, ввели против этих компаний за что? За поставку вооружений Тайваню. Говорится в сообщении, что ограничительные меры вводятся для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Этим компаниям запрещено торговать с компаниями из Китая, вкладываться в экономику Китая, а руководителям компаний запрещен въезд в КНР. Вот такой достаточно мощный ответ. Мы помним, что Соединенные Штаты вводили санкции против китайских компаний из-за сотрудничества с Россией, и также вводили санкции за то, что вот они считают, что Тайвань — это все-таки территория Китая, а не какое-то отдельно взятое государство. Китай ввел санкции. Компании не самые маленькие, известные в мире, связанные с американской оборонкой. Ну, я считаю, что они правильно совершенно делают. Во-первых, они показывают, что США и Китай взаимозависимы. Вот, что вот это вот экономические изменения, которые произошли за последние несколько десятков лет, они сделали и Штаты тоже уязвимыми. Да? То есть ситуация, при которой, так сказать, Штаты могут на всех накладывать санкции, а все остальные вроде как ничего не могут сделать, она уже давно ушла в прошлое, по крайней мере, в отношениях с Китаем. Это первое. Да? Второе. Они разрушают вот эту вот монополию Штатов на введение санкций. И это тоже с политической точки зрения правильный шаг. Вот, потому что вот это вот негласное право Штатов, которое они сами себе приписывают, всех наказывать, а все остальные должны просто молчать и терпеть, вот его надо разрушать. И, кстати, когда мы говорим тоже о многополярном мире, разрушения эти, они идут, так сказать, постепенно, и их надо стимулировать. Они сами по себе тоже, да, так сказать, могут идти слишком медленно. То есть я считаю, что с этой точки зрения это тоже правильно. Третье, с политической точки зрения, вот если конъюнктуру нынешний момент смотреть, американцы уговаривали, грозили, вводили санкции, европейцы ездили. Но мы видим, что китайцы, по крайней мере, по политической части не прогибаются. И более того, видите, вводят санкции. Причем интересно, что это вот симметричные санкции абсолютно в том плане, что они политически точно так же обоснованы. А вот мы считаем Тайвань своей территорией, а вы поставляете Тайваню оружие, значит, на самом деле укрепляете его независимость, а значит, его независимость, да, это то, что противоречит нашей, там, нашим законам, нашему взгляду на эту ситуацию. Поэтому мы будем против вас вводить санкции. Я считаю, что это очень правильный, очень правильный шаг, и это шаг действительно независимого государства, да, которое действительно считается мировой державой. И в этом смысле нам бы у них поучиться. Я понимаю, что это для кого-то неприятно звучит, но нам бы у них поучиться. Потому что вот мы знаем массу стран, которые поставляют оружие, воюющее против нас, но по поводу санкций в отношении этих стран я что-то ничего не слышал. Мы только все обсуждаем санкции, которые в отношении нас применены. Я абсолютно уверен, что на самом деле более жесткая политика, более прагматичная в отношении Запада вот, могла бы по-другому выстроить нынешнюю ситуацию. Но и сейчас еще не поздно. Мы все только слышим, что вот американцы отказались от российского титана. Не Россия в неудобное для американцев время взяла и создала им проблему, а американцы, значит, сначала нашли себе замену, значит, да, полностью как бы, да, под себя ситуацию адаптировали и тогда отказываются от российского титана. А надо наносить удары тогда, когда как бы они воспринимаются больнее и болезненнее всего. Вот так вот. Тем более, что поводов политических для этого более чем достаточно, так как режим санкций всевозможных против нас введен уже много лет. Поэтому китайцы в этом смысле молодцы. Вот. Конечно, не стоит думать, что это там нанесет какой-то очень серьезный там ущерб штатам, но какой-то, во-первых, нанесет, а во-вторых, с политической точки зрения это важно. Китайцы показывают, что или мы играем на равных, вот, или как бы, да, будет конфронтация, да, какая-то конфронтация, пусть даже такая. А ситуация, при которой вы нам будете диктовать условия, а мы будем их, значит, благосклонно принимать и вот терпеть, и, значит, плакать, что вот не надо нас бить слишком больно, вот такой ситуации не будет. Я думаю, что это очень хороший пример и для многих других стран мира. Да, ну тем более, что завтра и для нас будет повод. РИА Новости сообщала, что Совет Евросоюза планирует завтра утвердить решение по доходам от замороженных активов в России на военную помощь Киеву. Будет у них заседание отдельное, будет рассматриваться и, скорее всего, одобрят. Потому что, как пишут европейские СМИ, американцы додавили европейцев, хотя всех... Все предупреждают, в том числе Международный валютный фонд, что кража российских активов будет иметь самые печальные последствия для мировой финансовой системы. Но США додавили, и европейцы это решение примут. Посмотрим, какой будет наш ответ. Ну вот с ответами, да, у нас пока хреново, потому что, насколько я понимаю, вот все-таки финансовую политику, экономическую политику, ну финансовую в первую очередь, все равно как бы курируют люди мозгами из 90-х. Мозгами из 90-х, а это мозги, заточенные на, если хотите, поклонение буквально, да, западным финансовым центрам, на поклонение, так сказать, да, вот той идеологии мировой торговли, которая нам в 90-е годы, так сказать, впаривали как якобы единственно возможную модель, и они все время тормозят. Они все время говорят, ну нет, ну не надо, ну давайте здесь вот потише, здесь вот, так сказать, помягче, здесь вот это самое. И все расчет на то, что как-нибудь обойдется. Все расчет на то, что, может быть, они это оценят и прочее, прочее. А практика показывает, что нифига никто не оценивает, и нифига не обходится, и хуже того. Да, получается, что наоборот, мы как бы вот этой своей, значит, типа мягкостью поощряем их жесткость, потому что они считают, что ну что бы ни сделали, мы никак не ответим. Вот что бы, так сказать, не это, потому что мы все время будем все равно тянуть до конца, вот, пока кто-то где-то что-то на этом зарабатывает деньги, пока кто-то, так сказать, на что-то надеется, будем тянуть до конца. Эта ситуация, во-первых, позволяет им приспособиться к сложным, так сказать, обстоятельствам, вот, и мы не можем использовать уже в нужный момент, знаете, как внезапность, вот даже что касается там военной истории, так сказать, внезапность – это то, что ну, является залогом победы. То есть вы должны нанести удар тогда, когда противник это будет, нанесет самый серьезный ущерб. А мы все ждем, мы даем противнику окопаться, выстроить, значит, эти самые инфраструктуры, значит, сделать все так, чтобы если что-то и случится, то им было минимально больно. Вот. А когда уже они это делают и, значит, отказываются от нас, посылают нас нафиг, мы говорим, ну да, вот теперь, конечно, да, и все равно ничего не делаем. И все равно продолжаем ничего не делать, потому что, опять же, все эти разговоры вот про то, что мы можем конфисковать какие-то активы, все равно пока только разговорами и остаются. То есть я не знаю, я лично считаю, что это не сила. И это никакой это не хитрый маневр. Это вот зашоренность и такая вот догматическая убежденность в правоте там, концепции 90-х годов, нулевых, там, да, в правоте Запада как такового, это глобализм такой в голове, вот это не суверенность. И в итоге ничего абсолютно, там, никаких дивидендов с этого мы не имеем. Вот вы говорите, посмотрим, да, что будет. Ну, посмотрим. Ну, можно ставки делать, что, скорее всего, ничего не будет. Ну, я не знаю, ну, хорошо, может быть, и будет. Хотя многие вещи, так сказать, надо делать раньше. Потому что, к сожалению, ситуация такая. Вас уважают только тогда, когда вы показываете способность защищать свои интересы. Если вы не показываете способности, а говорите, ну, давайте, так сказать, жить дружно. Вот никто не будет с вами жить дружно. Вот, к сожалению. Мир таков. Вот мне тоже хотелось бы, чтобы все были хорошими, добрыми, друг друга любили, никто никого не обижал, как бы не оскорблял. Вот мне так этого вот искренне хотелось бы. Но мир не такой, как бы, да. А вот, да, можно делать какие-то усилия к тому, чтобы он менялся, но при этом не надо питать иллюзии по поводу того, что как бы, да, его можно сделать идеальным. Его нельзя сделать идеальным, он никогда не будет идеальным, это абсолютно невозможно. Да? А поэтому тогда так надо думать о собственных интересах, да, о борьбе за выживание и так далее, и не ждать от других, значит, вот того, что вот, ну, они же поймут, они же тогда это. Не надо свои, так сказать, мозги пристраивать к другим. Вот они поймут. А почему мы говорим, ну, они же должны понять. Мы, когда это говорим, мы исходим из того, что вот если бы мы были на их месте, то мы бы поняли, но вы не на их месте. На их месте они, а мы на своем месте. Поэтому наделять их вот этими, так сказать, качествами, которые вы считаете правильными, ну, на мой взгляд, как минимум наивно. Ну, с другой стороны, вот это идолище поганое, всесильный доллар, мы почти свалили, но, по крайней мере, идем по этому пути. Вместе с Китаем, кстати. Ну, нет, Павел, пока мы от этого очень-очень далеки. И вместе с Китаем, кстати, у которого там триллион долларов, так сказать, там это, где-то в загашниках. Другой вопрос, что да, этот путь начался. Этот путь потихоньку идет. Может быть, даже, так сказать, вот эти вот все меры по конфискации российских активов действительно начнут быстрее подрывать доверие к этой системе. Ну, по идее, должны подрывать. Но еще раз скажу, что этот процесс может растянуться на десятки-десятки лет. А нам эти десятки-десятки лет надо прожить еще. Вот, и при этом, так сказать, да, не просто там абы как там где-нибудь, да, а все-таки развиваться и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, процессы эти есть, но еще раз говорю, так сказать, да, если эти процессы не стимулировать, а просто, вот, ну, как бы они сами по себе, ну, вот, то они не являются необратимыми, к сожалению. И к другой теме, уже к нашему образованию. Мы эту тему в последних передачах поднимаем, и у наших слушателей достаточно активный отклик, и вопросы, которые вы нам присылаете, обязательно во второй половине часа. Я задам Сергею Александровичу, он на них ответит. По поводу учебников. Учебники по истории для колледжей, школ, высших учебных заведений. На днях министр просвещения Кравцов проводил коллегию и сказал, что, например, стоимость учебника по истории России для колледжей в регионах с учетом доставки может составить около 365 рублей. Тут интересно, ну, не вот эта цифра, да, а министр напомнил, что ранее коммерческий, это учебник 365 рублей, это государственный учебник, коммерческий учебник в мягкой обложке стоил порядка 900 рублей. То есть дороже был в 2,5 раза. И у меня сразу вопрос, если вот такую оптимизацию провели, выпускают учебник, да, и учебник, я думаю, с правильными словами, вот. А почему раньше закупали почти в 3 раза дороже в мягкой неудобной обложке, которая рвется, и с непонятной начинкой? Хотя, наверное, начинка была проверена. Можете этот феномен объяснить? Павел, я думаю, что вы и сами можете этот феномен объяснить без труда. Ваше мнение весомое. Я понял, да. Ну так вот, к сожалению, это то, о чем я говорю. Мы деньги сделали главной идеей. Деньги сделали главной идеей. А это тупик. Это тупик. Главная, скорее всего, причина, почему коммерческие учебники стоили там в 3 раза дороже или там в 2,5 раза дороже, вот, но много лет именно их закупали, я думаю, что это аффилированный чей-то коммерческий интерес. Кто-то на этом зарабатывал деньги и как-то был аффилирован с властью или с теми, кто как бы, да, эти вещи одобрял. Вот, собственно, и все. Да, это первое. Второе – это принцип. Да, еще раз повторю, вот это ровно к тому, о чем я говорю. Без прямого участия государства в некоторых стратегически важных отраслях жизни, включая экономику, да, включая, так сказать, бизнес тот же самый, коммерцию, предпринимательство, да, ничего не получится. Потому что, как бы, да, предприниматель, он всегда будет заинтересован в одном, в прибыли. Он будет делать все, чтобы его прибыль составила максимальное значение, а его расходы минимальные. Ну, поэтому он для этого предприниматель. Он для этого. А все остальное, разговоры там про, значит, стратегию, про будущее. Он может даже с вами и согласиться где-нибудь там на кухне, да, так сказать, или, значит, на отдыхе где-нибудь там за рюмочкой, так сказать, божеле, или еще какой-нибудь фигне. Вот. Он с вами может согласиться теоретически, но это не его дело. Это не его дело. Его дело, значит, зарабатывать максимально возможное количество денег. И поэтому он всегда будет стремиться к тому, чтобы как можно меньше потратить и как можно больше получить, да, для того, чтобы его доход был максимален. Я согласен, что, наверное, для развития некоторых отраслей на каком-то этапе такой подход, в принципе, возможен, да. Ну, условно говоря, так сказать, да, там, вот была действительно завалена в какой-то момент там сфера услуг. Ну, ее вот там подняли, да, и так далее, и так далее. Вот еще что-то такое, да. Там гостиничный бизнес какой-то, там, в Советском Союзе, например, там, ну, категорически не хватало гостиниц и так далее. Вот. Ну, и еще что-то можно посмотреть там, да. Но есть вещи, которые касаются будущего страны. И никакого предпринимателя и бизнесмена, ну, не заставите вы об этом думать. То есть он, в принципе, даже готов с вами согласиться. Но так, чтобы он работал ради этого, это нет. Это первое, а второе, так сказать, да, второе то, что первое. То, что коррупционные связки, скорее всего. Но самое интересное, что действительно, ваш вопрос этому же министру. А это вот не ты там был министром-то вот все эти годы-то, нет? Вот откуда же такое прозрение вдруг? Вот, и где оно было раньше? Потому что на самом деле ничего не изменило. В итоге государство должно участвовать напрямую в этих вещах, напрямую, да, вот даже тоже, так сказать, там, решение жилищного вопроса, вот там поставил президент какие-то, ну, сверхамбициозные там эти самые цели, там, 33 метра и прочее. Я не представляю себе, честно говоря, значит, тех, кто готов будет прям, значит, строить все это с минимальной прибылью, да, этим может заняться только государство, какая-нибудь государственная корпорация, по-другому никак, вот, и все, то есть что-то можно полностью оставить, так сказать, предпринимателям, где-то должно быть партнерство, а что-то государству придется взять в свои руки, независимо от всех этих принципов там участия, неучастия, вот, потому что мы вот с этими вот, с новым догматизмом рыночной экономики, мы многие вещи завалили так, что теперь вот непонятно, как поднимать. И вот с учебниками, пожалуйста, это же вот, ну, просто вот на поверхности. Учебник получился почти в три раза дешевле. В три раза дешевле, при этом он находится там под контролем государства с точки зрения содержания и так далее. А вот то, что раньше брали, оно куда, откуда оно взялось и куда оно делось? Да, такой хрестоматийный пример. Ну, а вот в целом вы сказали, что здесь может и бизнес поучаствовать, здесь там на каких-то на равных правах, да, участвует и бизнес, и государство. А вот образование. Мы часто приводим в пример лучшие из недалекого прошлого, из советской эпохи. Говорим, что вот это хорошо бы взять, это мы перенимаем. А образование нужно возвращать полностью в бесплатное русло? Ну, оно формально как бы и сейчас бесплатное, потому что, ну, вот, по крайней мере, начальная школа, она же бесплатная, как бы, да, по закону. Вот, хотя понятно, что с родителей там все время что-то собирают, там, то на это, то на то, то на пятое, десятое, но фактически она, то есть, по большому счету, она бесплатная. Это не то, что вот платное обучение в вузах, там, да, то есть родители не платят, там, там десятки и сотни тысяч рублей за это самое, за каждый учебный год для своих школьников. Поэтому вот это начальное образование, оно все равно все-таки в основном бесплатное. Если не брать, так сказать, какие-то, ну, там поборы с родителей, ну, что тоже было всегда, и в том числе и в советское время, кстати говоря. Вот, я думаю, что начальное образование точно должно быть бесплатным. Что касается высшего образования, я думаю, что здесь возможно и платное, и бесплатное. Вот, но все-таки, что касается бюджета, вот нельзя допускать ситуации, при которой этот бюджет, значит, сворачивается до исчезающе малых величин. Просто исчезающе малых. А во многих вузах это именно так. То есть бюджетных мест, ну, не настолько мало, что попасть на них практически невозможно. Но здесь тоже надо, опять же, смотреть, исходя из приоритетов развития страны. Вот сейчас, значит, и поставленных задач. Вот есть такие-такие задачи. Вот на этих вот направлениях, да, нужна, так сказать, нужен один подход. На других направлениях другой подход. То есть надо исходить из меняющейся ситуации, надо исходить из тех задач, которые стоят, так сказать. Поэтому где-то можно сделать больше коммерческое, меньше, так сказать, бюджетное, где-то больше бюджетное, меньше коммерческое и так далее. Но начальное образование, вот базовое, я уверен, абсолютно должно оставаться бесплатным. И есть еще буквально несколько минут до выпуска новостей. Сообщение из Госдумы пришло. Там разработали законопроект, который установит полный запрет на усыновление детей из России для представителей тех стран, где разрешена смена пола. Пока таких стран немного. США, Великобритания, там, Скандинавия и так далее и тому подобное. Ну, куда и, в принципе, сложно, откуда гражданам этих стран сложно усыновить детей из России. А вот это... Новелла законодательная, она что-то серьезно меняет? Либо, ну, как говорится, в тренде, да, смена пола, мы за традиционные ценности, давайте еще вот этот закон примем. Ну, я думаю, политически это важно все-таки, да, потому что если уж мы записали там себе в Конституцию поправки соответствующие, если мы об этом говорим, вот, то я думаю, что в соответствии с этим надо привести все законодательство, независимо от того, так сказать, про что оно. Да, поэтому политически я думаю, что это важно с точки зрения смысла. С точки зрения практической, ну, насколько я понимаю, вообще в Штаты довольно много детей увозили, да, потому что там, ну, самый, так сказать, богатый, что называется, рынок в этом смысле, да, и что с ними там делали, и какова их судьба, очень часто мы совершенно не способны проследить. Плюс ко всему, ну, на сегодняшний день это враждебные нам страны. Это враждебные страны. Я бы, честно говоря, вообще запретил бы и в те страны, где, например, легализованы однополые браки. В принципе, там, смена пола, это такая, так сказать, вроде бы как еще пока крайность даже для них, но вот однополые браки легализованы практически во всех странах Европейского Союза. Я бы тоже туда это, все эти вещи запретил по одной простой причине, что на самом деле мы совершенно не знаем, куда попадают эти дети. Да, мы не можем проследить за их судьбой, мы не можем нести за это ответственность. Да. Ну, на это возразят, ну, вы знаете, там найдут способы, ну, найдут, не найдут, способы, наверное, всегда найдут, но при всем при этом мы, как общество и государство, должны все-таки нести ответственность за тех детей, которые здесь родились, вот, и понимать их дальнейшую судьбу настолько, насколько это возможно. Да, сейчас новости, но и через несколько минут Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы идут, их можно продолжать отсылать. Вайбер, ватсап, номер плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну и напомню, что идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Не переключайтесь. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Ну и ответы на вопросы, которые можно еще присылать. Вайбер, ватсап, плюс 7 903 176 363, и можно отправлять смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем, Сергей Александрович, готовы? Да, да. Спрашивает наш слушатель, зачем американские и европейские политики периодически заявляют, что они не против обычных россиян, хотя в России подавляющее большинство людей знают, что это не так, и Запад никогда не был другом России, тем более не хочет добра русским. На кого рассчитана эта чушь, что политики, которые американские и европейские, говорят, мы против России, но не против обычных россиян? Не, ну, тут все как раз очень просто. Здесь обосновываются, значит, попытки расшатать общество, да, значит, противопоставить его действующим властям, вот, и сказать, что вот, мол, не было бы у вас никаких проблем, если бы у вас были бы другие власти. Вот, собственно, и все. Это попытка стимулировать смену власти. То есть, вот, да, мы там вводим санкции, так сказать, то есть 50-е, вот мы воюем, даже оружие поставляем, но это все не против вас, это все из-за ваших властей. Поэтому вот как только вы смените у себя власть, вот каким-нибудь путем, все равно каким, вот так вот все это закончится, и начнется у нас с вами дружба, так сказать, и все будет хорошо, и все будет замечательно. То есть, ну, тут очень понятный соблазн, он такой очень, очень простой. Да, это первое. Второе, как бы, ну, существует какая-то, пусть и немногочисленная, но тем не менее оппозиция, вот, количество людей, которые и оппозиционно, и абсолютно прозападно настроенные раньше были, до всех этих событий. Но это тоже работа, в том числе с ними, и для них тоже, так сказать, аргументы. Вот. И все бы хорошо, если бы не история. Вот все бы хорошо, если бы не история. Потому что примерно такую позицию Запад в отношении России занимал вообще всегда. Наполеон все собирался освободить, так сказать, русский народ от его царей. Гитлер все хотел освободить, так сказать, советский народ от его советской власти. Другие всякие разные тоже приходили исключительно из благих побуждений. После распада Советского Союза тоже все эти вот западные лидеры говорили, что вот они просто вот в гланды любят русский народ, так сказать, да, и население России, вот, и желают ему счастья, вот, поэтому стимулируют реформы грабительские, вот, которые там нас без штанов оставили и так далее, да. Вот. Потом, когда была война на Кавказе, как бы они говорили, что вот они очень любят тоже вот Россию, русский народ и чеченский народ, например, ну и желают просто всем освободиться, свободы всем желают, да, чтобы все освободились, чтобы все вообще, так сказать, народы на территории России, чтобы они вот все освободились, и каждый имел бы свой маленький, такой маленький, так сказать, кусочек, да. Почему? Ну, потому что этими кусочками легче управлять, вот, и потому что эти кусочки легче сталкивать лбами, и потому что, так сказать, эти кусочки уже не собираются в большую страну, которая для Запада может представлять конкуренцию. Вот, собственно, и все. Вот. Так что здесь, в общем-то, ничего такого нового нету. Цель простая. Цель стимулировать, так сказать, развал изнутри. По поводу развала Украины слушатель свое мнение приводит, и не совсем согласен с вами, Сергей Александрович, по поводу вот этой мобилизации тотальной опустевших городов. Он пишет, что не хотят большинство украинцев, вернее, не согласен с тем, что большинство украинцев не хотят в Евросоюз и поэтому не хотят воевать. Думаю, пишет наш слушатель, скорее всего, не хотят умирать. Вот. И за них, если бы кто-то воевал, другое дело. Ну, как поступают сейчас европейцы и американцы? Ну, а я вовсе и не говорил, что они не хотят Евросоюз. Я не про это говорил. Я говорил про то, что, так сказать, надо было думать, когда их вот этими иллюзиями, так сказать, нагружали, надо было думать, чем все это кончится. Поэтому, когда вы меня слушаете, старайтесь слышать не то, что вы хотите услышать, или не свои собственные мысли. Вообще большинство людей, знаете, как слушают. Вот когда они слышат, что чья-то мысль совпадает с их собственной, вот тут они слушают внимательно. А вообще слушать чужие мысли никто не любит. Все любят, так сказать, только свои. Вот, поэтому ничего подобного я не говорил. Я говорил о том, что надо думать было, когда вас всех бандеровскими иллюзиями, так сказать, соблазняли, потом европейскими иллюзиями соблазняли, да. Надо было думать, потому что эта дорога, она шла вот к этому, к войне, да, и в том числе вот к этому совершенно, так сказать, фанатичному, озверелому использованию украинского народа. А вот, а я вообще не считаю, что они, так сказать, все совсем перестали мечтать. Наверное, мечтают, ну, естественно, да, чтобы кто-нибудь делал другой. Вот что я сказал. Вопрос другой. Какие силы в стране удержали Россию от движения до конца скатиться к ногам Запада? Ведь народ у нас один, а были такие силы. Не, ну, силы такие, как бы, да, народ он один, но он не един внутренне. Тоже давайте не будем это друг другу рассказывать про абсолютно единый монолитный народ, так сказать. Вот, а все абсолютно думают одно и то же. Нет, не все думают одно и то же, это первое. Потом большинство меняет свое мнение в зависимости тоже от смены ситуации. Хорошо помню, конец 80-х, начало 90-х, огромное количество людей реально были обмануты, соблазнены рассказами про то, как все будет хорошо, замечательно, надо просто вот сдать это, сдать то и пятое, десятое. И на это готовы были купиться огромное количество людей, и купились, тоже огромное количество людей купилось. Здесь было два, мне кажется, основных фактора. Первый, это опять же фактор действительности. Вот эти иллюзии и вера как бы в лучшее будущее, они разбились о жесткую реальность. Жесткую реальность обмана с приватизацией, жесткую реальность развала экономики, жесткую реальность, так сказать, войны с сепаратизмом, ну и всякие разные другие жесткие реальности. То есть просто-напросто люди, которые в конце 80-х, начале 90-х верили в это, они перестали в это верить. И поняли, что, ну, вот какое-то укрепление и возрождение российской государственности, по крайней мере, основных ее основ, это лучше, чем бесконечный вот этот вот внутренний развал. А что касается, так сказать, тех, кто наверху, ну, объективно, опять же, да, независимо от того, там, нравится кому-то Путин или не нравится, но приход Путина к власти, да, ознаменовал, так сказать, вот этот поворот в сторону того, чтобы, ну, по крайней мере, тормозить, вот, скатываясь по этой наклонной плоскости, а потом где-то зацепиться и начать восстанавливать какие-то хотя бы, так сказать, базовые основы российской государственности. Вот, собственно, и все. Ответ очень простой. В России потоп, аномальные холода, но в Москве уже прошли. Спрашивают слушатели, может, климатическое оружие существует? От себя добавлю, может, биологическое существует? Тут опять новый штамм коронавируса, флирт. Вот новую пандемию какую-то вызовет. Сейчас идут судебные процессы в Евросоюзе. Чуть ли не главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен будут сажать за махинации с Pfizer, закупкой вакцин. Но вместе с тем тоже были сообщения, что вот эту разработку вакцин от коронавируса тот же Pfizer, другие американские корпорации начали еще за полгода, когда было объявлено о пандемии. В общем, добавлю два вопроса. Да? Существует ли климатическое оружие, с вашей точки зрения, Сергей Александрович? И существует ли биологическое, такое достаточно мощное, всеземное оружие? В климатическое я лично не верю, потому что не видел и не слышал, и не читал ни о каких доказательствах. Да, так все в основном какие-то вот такие, знаете, слухи в стиле, так сказать, битвы экстрасенсов там и всего остального. Доказательства приведите, да, это первое. Второе, так сказать, что касается биологического оружия, вот оно есть точно, потому что по нему даже есть конвенции. Вот оно разрабатывалось многими странами, оно стояло на вооружении многих стран, есть, значит, соответствующие соглашения о его там неприменении и так далее, и так далее. Я бы здесь добавил, вот, если вы говорите о ковиде, я бы здесь добавил биологическое и бактериологическое. Да? Вот. Я думаю, что да, такие разработки есть, никуда они не делись. Я абсолютно уверен, что, например, те же американцы, скорее всего, продолжают их вести, несмотря на то, что когда-то, так сказать, вроде как мы договорились этого не делать. Косвенно для меня подтверждением является то, что американцы используют бывшие советские биолаборатории на территории постсоветского пространства. Вот. И они просто могут вынести это за рамки государственных конкретно структур, как они часто делают, например, во многих других сферах, там, в той же политике, так сказать. Там, где Госдепартамент США напрямую не хочет действовать, или там значит, они создают целую сеть неправительственных организаций. Там, где Пентагон американский напрямую не хочет действовать, он создает, так сказать, там, частные военные компании и так далее. Здесь же та же самая ситуация. Там, где, значит, есть риск нарушения там, каких-то договоренностей и еще чего-то, да, там они, значит, опираются на третьи страны, на как бы частные компании там, и на все остальное, а на самом деле ведут эту разработку. Вот я думаю, что это вполне себе, так сказать, вполне себе реальная вещь. И что касается ковида, опять же, все-таки в конце концов так никто толком до сих пор и не сказал, вот как, каким образом это произошло. Вот, фактически, вот какой, типа, классической версией является то, что какой-то там китаец где-то там съел какую-то летучую мышь, как бы, и от него, значит, вот все вот это вот по всему миру и пошло. Ну, я не знаю. На мой взгляд, это какая-то антинаучная версия. Очень это все так вот, очень так это все сомнительно. Хотя понятно, что где-то когда-то было то яйцо, от которого пошла курица и так далее, и так далее. Но здесь, опять же, вечный вопрос. Что все-таки было раньше, там, курица или яйцо? Курица или яйцо. Тут спрашивают еще про Всемирную организацию здравоохранения, почему наша самодостаточная, самостоятельная страна все еще не вышла из состава этой коммерческой организации, учитывая, сколько добра, в кавычках, они сделали. Но все-таки задача ВОЗ достаточно обширна. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Ну, мы говорили, да, до этого о целесообразности нашего нахождения в Всемирной торговой организации. Всемирная организация здравоохранения нужна нам? Ну, с ВОЗом там такая штука. Вот я знаю, так сказать, возражения, в том числе, между прочим, и всяких там вирусологов вокруг этого ковида, что все объективно так, что все, так сказать, вот так оно и должно быть. А ВОЗ это, мол, всего-навсего... значит, консультативная организация, никто никаких, она прямых распоряжений сдавать не может, прямых и обязательных к исполнению, это все так. Но по факту мы их выполняли, да, по факту мы их выполняли, да. Может быть, мы считали, так сказать, что это правильно, но по факту мы выполняли именно протокол этого ВОЗа, хочешь как хочешь, а именно это мы и делали. Пребывание там, пребывать там или не пребывать, все-таки здесь в данном случае, наверное, должны решать специалисты. Условно говоря, там медики, специалисты по здравоохранению. Я смыслов больших не вижу, потому что, опять же, даже вот отталкиваясь от мнения оппонентов, там то, что есть такие, там, условно говоря, там люди, которые скептически ко всем это к ковиду относится, вот, ну, ковидные, по крайней мере, вот этой истерики, да, цифровизации, дистанционным, так сказать, теми практикам, я скорее к ним отношусь, да, хотя, опять же, без фанатизма. Вот, а есть те, кто наоборот вот за это говорит, да, это по-другому было нельзя и прочее, прочее. Но даже если по-другому было нельзя, я, честно говоря, не вижу особого смысла того, чтобы там оставаться в этой всей организации здравоохранения, если, как они тоже, оппоненты же говорят, она всего лишь консультативная организация. Ну, то есть, наверное, может быть, мы имеем там доступ к каким-то данным, я не знаю, статистике, еще чему-то. Трудно сказать. Тут все-таки лучше спрашивать у людей, с таких вот специалистов, по поводу того вообще, что мы там делаем. Потому что я вообще не очень представляю, а что мы там делаем. Вот про ООН я примерно себе представляю. Вот зачем, куда, чего, так сказать, какие процедуры, механизмы. А вот с ВОЗом я даже не очень понимаю, а что мы там делаем, так сказать, какую пользу мы имеем. То есть надо, грубо говоря, пользу надо вычленить от этого членства и понять вообще, она есть или нет. И если она есть, то, значит, мы там остаемся. Если ее нет, или там вреда больше, то мы оттуда, скажем, выходим. Как какие-нибудь все вот эти советы Европы, да, условно говоря, там какая была польза? Польза была, что мы могли на их этих самых заседаниях выступать иногда, так сказать, озвучивать свою точку зрения. Вот. И за это платили деньги, по сути. Но как только они нам перекрыли возможность там что-то говорить, да, понятно, что все, польза от них исчезла. И поэтому дальше сохранение своего членства в этих организациях стало бессмысленным. Вот так же и с этим. Надо понять, там, в чем там польза-то, она есть или нет. Может, она и есть, я не знаю. Если это просто доступ к информации, как бы, да, или к, там, к каким-то консультациям, может быть, и есть. Тут надо все-таки у таких более глубоко знающих вопрос людей спрашивать. Много вопросов про школу, про школьников, про в целом наше подрастающее поколение. Спрашивает слушатель, много разговоров идет о мобильных телефонах у детей, это, конечно, зло, но какая альтернатива? Раньше были спортплощадки в каждом дворе, пионерские лагеря, кружки, секции в школах. Вот, в большинстве своем бесплатные. Но сейчас тоже все это есть. Да, мне кажется, это, так сказать, наш слушатель уже немножко отстал там лет на 20 от ситуации, потому что со спортплощадками точно стало лучше, и не только в Москве. Вот скажут, это вот у вас в Москве. У нас в Москве, конечно, многие вещи, так сказать, наверное, лучше благоустроены, это правда, Вот. Но на самом деле мне тоже приходится ездить. То есть, в принципе, со спортплощадками вопрос в целом как бы, да, решается, а где-то и решен. Это раз. Что касается секции, ну да, с бесплатными секциями, конечно, трудно, но в принципе секций довольно много. Возможности заниматься, например, в школе, в спортивной секции они есть, да, и в школах есть вот эти секции тоже, и тоже бесплатные в том числе, вот, то есть оно есть. То есть сказать, что вот нет альтернативы мобильному телефону, но это, знаете, как-то странно. И потом вопрос не в альтернативе мобильному телефону, вопрос в том, что он мешает учебному процессу. Вот, поэтому вопрос здесь вот в чем. Не в том, чтобы все мобильные телефоны собрать в огромную кучу и сжечь. А вопрос, так сказать, в том, чтобы они не участвовали в учебном процессе, не отвлекали как бы, да, школьников от этого дела. А эти вещи решаются на законодательном уровне. Это представьте, например, что в советскую школу, там, условно говоря, там, да, вы пришли бы с телевизором, поставили бы себе телевизор, так сказать, на парту и стали посмотреть, и сказали бы, а нет альтернативы, да? Об этом речь идет. Или вспомните, кстати говоря, классический фильм там «Большая перемена», вот, где там про правду школу рабочей молодежи, и там вот один из героев, Ганжа, приходит с радиоприемником, по которому он слушает все время то футбольные, то хоккейные матчи. Его за это выгоняют из класса. Вот об этом речь идет. Речь идет о том, что, так сказать, мобильные телефоны, они, ну, реально мешают учиться нашим детям. Просто реально мешают. И эти вещи надо механически ограничивать. Что касается вообще всего остального такого, то, конечно, взять и изъять сейчас мобильный телефон из жизни, ну, практически невозможно. О чем говорю я, это о том, так сказать, чтобы ограничить его, их вред с точки зрения вот, воздействия на учебный процесс, возможно, полным запретом. А что касается, так сказать, вне этого самого учебного процесса, то я говорю о контроле за содержанием интернета и всего того, что, в принципе, доступно через этот мобильный телефон. А так вот взять их, типа, отменить, ну, я думаю, что это тоже нереально. Там, да, понастройте здесь хоть 500 тысяч, так сказать, в каждом, так сказать, это самое, городе этих площадок, и откройте все секции спортивные и сделайте их все бесплатными. К сожалению, все равно мобильный телефон полностью вытеснить как бы не получится. Да. Вопрос в том, как с этим феноменом, очень часто вредным, да, как с ним справляться. Если бы Ганжа слушал по радиоприемнику железную логику, вряд ли бы его выгнали. Наоборот, политинформацию бы еще он прочитал по услышанному. Вопрос от слушателей. Почему нельзя вести в школе урок, на котором будут показывать советские фильмы про Великую Отечественную войну? Я думаю, пишут слушатели, что дети намного лучше воспримут информацию о Великой Отечественной через эти фильмы. Ну, может быть. Я помню, когда-то вот у нас в передаче «Традиция» мы с Кареном Георгиевичем Шахназаровым об этом говорили. Он тоже говорил, но он, правда, говорил не о фильмах про войну только. Он говорил вообще о советской классике, которая, так сказать, киноклассики, где действительно много шедевров. Ну, вот реально шедевров мирового кино там, и мирового искусства. Я слышал, что где-то это делают, вот, но просто это не в обязательном порядке происходит. Это зависит от конкретно администрации школы, от директора, от тех, кто вот за это отвечают. Делают это где-то и смотрят, и даже пытаются разбирать, но это такие единичные случаи. Надо ли такой киноликбез, да, кинофакультатив, там, не знаю, вести повсеместно? Я думаю, что это не было бы вредно. Это не было бы вредно, это было бы полезно, например, особенно если бы это сопровождало, например, скажем, те или иные этапы, значит, прохождения, значит, литературной классики, те или иные этапы прохождения, так сказать, тем по истории, особенно по новой истории, да, и по новейшей истории. Я думаю, что это было бы не вредно. Ну и как факультатив просто, например, скажем, факультатив изучения, так сказать, отечественного киноискусства. Вот почему бы и нет. Почему бы и нет? Много вопросов, и в прошлую передачу приходило, и сейчас приходят. Как вы, Сергей Александрович, смотрите на оценки по поведению в учебных заведениях и в последующем влияющие на выдаваемую характеристику, которая учитывала бы статистику оценок за поведение, влияла бы на поступление в ВУЗ, на бюджетные места? Были такие сообщения, что давайте вот вернем оценки. Мы даже, по-моему, про это говорили. Но сейчас говорят, что вот эта оценка за поведение будет снижать балл по ЕГЭ, и человек задумается, что с низким баллом по ЕГЭ он уже вряд ли куда-то на бюджет ВУЗ поступит. Надо или нет? Ну, я скорее поддержал бы это дело. Я скорее бы это дело поддержал. объясню почему. Потому что без стимула такие вещи плохо работают. Вот, вот давай ты просто будешь себя хорошо вести. Ну, давай, как бы, да. А вот я на следующий день я забыл о том, что я это обещал. И вообще мне не сидится на месте, и вообще, так сказать, я всех вас в гробу видал. Соответственно, нужен какой-то стимул. Для кого-то это будет стимул поступления в ВУЗ, там, да, вот этот, так сказать, средний балл и все, что с ним связано. Для кого-то это будет стимул, и я думаю, что отчасти это позволит ситуацию немножко изменить в лучшую сторону. Конечно, опять же, когда люди начинают возражать, говорят, да вот это все равно, да все равно, да это вот все равно кто-нибудь будет как-нибудь по-другому. Но никогда идеального решения ни одной проблемы как бы не было, нет и не будет, это очевидно. Но тем не менее, я думаю, что это могло бы повлиять на картину с дисциплиной. Да, так и будет. По поводу фильмов, а ваш любимый фильм, спрашивают слушатели, Сергей Александрович? Какой любимый фильм вообще, что ли? Ну, просто, не знаю. А какой ваш любимый фильм? Вы вот перечисляли, в том числе. Ой, я не знаю. Не, у меня, на вскидку не приходит, но... Не, у меня нет никаких любимых фильмов. Мне, в принципе, нравится все то, что является вот шедеврами такой отечественной советской классики. Да. Я их часто... Ну, вернее, как часто, когда есть возможность, так сказать, я их смотрю или когда показывают хотя бы там кусочек, так сказать, я на фоне ставлю. Поэтому все то, что вот считается лучшими фильмами советского кинематографа, все вот это мне нравится. А так вот, какого-то единственного фильма, чтобы я вот только его и смотрел с утра до вечера, нет, такого у меня нет. Несколько вопросов к Михееву, не политологу, а к Михееву человеку. Вы говорили, пишут слушатели, что у вас самый любимый вид спорта – хоккей с шайбой. А занимаетесь ли вы им в жизни? Не, я тоже не говорил, что он у меня самый любимый. Я говорил, что я, в принципе, люблю зимние виды спорта. Вот, потому что мы живем в холодной стране, как бы, да, сейчас как-то потеплее немножко стало, раньше было совсем холодно, да. Поэтому зимние виды спорта, в принципе, ну, с детства, как бы, в мое время, ими все занимались, там, да. Как-то, ну, как занимались, там, да, зимой изображали игру в хоккей, так сказать. Школа заставляла бегать на лыжах, вот. Ну, меня хорошо заставляло, поэтому я полюбил это дело, да, вот, и беговые лыжи и прочее, прочее. Все остальное нам было недоступно, потому что нам, условно, какие-нибудь горные лыжи раньше были недоступны, потому что это было очень дорого и далеко. Вот. А зимой что есть? Вот, например, средняя полоса, так сказать, да, город Москва. Что есть здесь зимой? Зимой здесь есть хоккей, вот, и здесь есть лыжи. Вот. Ну и, понятно, санки, как бы, да, но это в детстве, и это не спорт. Вот этим, собственно говоря, и занимались. Да. Что касается, занимаюсь ли я сейчас чем-то, ну, специально, конечно, не занимаюсь. Вообще там, то есть я стою на коньках, как бы, я, наверное, в пустые ворота могу попасть. Вот, если вас толкнуть, да, вместе с шайбой. Да, могу попасть, да, так сказать, да, это понятно, вот. Ну, на лыжах тоже, я не знаю, ну, так, если не очень быстро, ну, наверное, десятку пробегу. Вот, но, в общем, сказать, что я занимаюсь спортом, ну, это было бы большим преувеличением, вот так вот. Ну, а так, мы тут живем в холодной довольно стране, поэтому зимние виды спорта, понятно, они в приоритете. Какая у Михеева была любимая хард-рок-группа во времена молодости, спрашивает слушатель. Да вот хрен я вам скажу, так сказать, да, потому что это начинается тоже. Mm-hmm. Какие-то подглядывания в замочную скважину, как бы, мне это интересно. Я тут вот занимаюсь новостями, там, политологией, политикой. Кстати, меня спрашивали, вот, вы занимаетесь политикой, не занимаетесь? Я занимаюсь политикой сейчас, вот в эту секунду, меняя общественное мнение, воздействую на него. И, честно говоря, у меня даже больше для этого возможностей, чем у некоторых чиновников, так, на всякий случай. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Михеев и его «Железная логика» на сегодня все. Через несколько минут выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир. И еще раз напомню, подписывайтесь на телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и не переключайтесь. «Железная логика».